как был создан ГКО. В мемуарах Анастаса Микояна, одного из ближайших сталинских сподвижников и политических долгожителей Советского Олимпа, описано, как принимались судьбоносные решения и происходили метаморфозы во власти. Став реальным хозяином страны, вождь народов уже в 30-х годах стал вести себя по-другому, чем десятилетия назад. Но были и в сталинском окружении те, кому это оказалось на руку. Интриган Берия знал слабые места Сталина и сумел вовремя этим воспользоваться. Сталин стал редко выступать, и выступления его были сплошной демагогией. Разве мало он говорил о критике и самокритике? Об ответственности лиц за свои действия, независимо на каком посту они находятся? О демократии партийной и советской? О законности ее соблюдении во всем? В отношении партийной дисциплины Микоян подчеркивает, что во время Великой Отечественной войны не было созвано ни одного пленума ЦК партии, в то время как в годы Гражданской войны проходили не только партийные конференции, но и съезды партии и съезды советов. Как отмечает в своих воспоминаниях Микоян, созванный по требованию членов Политбюро пленум ЦК в конце октября 1941 года, несмотря на то, что большинство членов Политбюро прибыло, не был открыт. И Сталин не счел нужным хотя на несколько часов собрать товарищей и сказать им несколько слов об обстановке. Хотя члены ЦК нуждались в правдивой оценке положения и постановке задач, стоящих перед партией в связи с войной. Сталин поручил это сделать Маленкову и Берии, которые собрали членов ЦК, прибывших с мест, сказали несколько слов и немедленно отпустили их по домам. Микоян подробно описывает взаимоотношения и распределение обязанностей между сталинскими приближенными. Так, на Ялтинской конференции переговоры с союзниками вели Сталин и Молотов, а Берия занимался вопросами безопасности и теми поручениями, которые ему давал Сталин. Рассказывает он и о том, как был создан в первые дни Великой Отечественной войны Государственный комитет обороны. По словам Микояна, у меня в кабинете был Вознесенский. Вдруг звонят от Молотова и просят нас зайти к нему. У Молотова уже были Маленков, Ворошилов, Берия. Мы их застали за беседой. Берия сказал, что необходимо создать Государственный комитет обороны, которому передать всю полноту власти в стране, передать ему функции правительства, Верховного Совета и ЦК партии. После того, как Микоян с Вознесенским согласились на это предложение, было решено ехать к Сталину, который находился на ближней даче. После приезда к нему Молотов от имени всех предложил сконцентрировать власть в стране, создав для этого ГКО. Узнав, что во главе ГКО он, Сталин, согласился. Дальше, как пишет Микоян, тогда Берия сказал, что нужно назначить 5 членов Государственного комитета обороны. Вы, товарищ Сталин, во главе, затем Молотов, Ворошилов, Маленков и я, добавил он. Сталин заметил, надо включить Микояна и Вознесенского. Всего 7 человек утвердить. Берия снова говорит, товарищ Сталин, если все будем заниматься в ГКО, то кто будет работать в Совнаркоме, Госплане? Пусть Микоян и Вознесенский занимаются всей работой в правительстве и Госплане. Вознесенский поддержал предложение Сталина. Берия настаивал на своем. Вознесенский горячился. Впоследствии выяснилось, что до моего с Вознесенским прихода в кабинет Молотова Берия устроил так, что Молотов, Маленков, Ворошилов и он, Берия, согласовали между собой это предложение и поручили Берии внести его на рассмотрение Сталина. ГКО решал любые вопросы фронта и тыла, о которых можно судить по разнообразию его постановлений. О производстве походных кухонь в декабре 1941 года и в январе 1942 года, о расселении польских граждан в Киргизской и Узбекской ССР, о развертывании производства бронебойных и зенитных снарядов на востоке страны, о мероприятиях по обеспечению Красной Армии теплыми вещами на зимний период 1941-1942 годов, о мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО. Государственный комитет обороны был упразднен 4 сентября 1945 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. Но до этого было еще далеко. Государственный комитет обороны товарищу Сталину. Из опыта войны известно, что основная масса немецких радиостанций, используемых для управления частями на поле боя, работает на волнах ультракоротковолнового и длинноволнового диапазонов. Красная армия в длинноволновом и ультракоротковолновом диапазонах занимает сравнительно малое количество волн и совершенно не занимается забивкой радиостанций противника, действующих на поле боя, несмотря на наличие к этому благоприятных условий. В частности, нам известно, что радиостанции частей германской армии, окруженных в районе Сталинграда, держат связь со своим руководством, находящимся вне окружения, на волнах от 438 до 732 метров. НКВД СССР считает целесообразным организовать Красной Армии специальную службу по забивке немецких радиостанций, действующих на поле боя. Для осуществления указанных мероприятий необходимо в составе управления войсковой разведки Генерального штаба Красной Армии сформировать 3 специальных радиодивизиона со средствами мешающего действия, рассчитанных для забивки основных радиостанций важнейших группировок противника. Прилагая при этом проект постановления Госкомитета обороны, прошу вашего разрешения, Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Берия.